Глава 57. Логан попробовал разузнать что-нибудь в налоговом управлении, но никто не захотел разговаривать с ним без ордера. Также к нему отнеслись и в банке, клиенткой которого была Элизабет Николь. Поэтому он не нашел ничего лучше, кроме как позвонить констеблю, которого они оставили охранять дом, и попросил посмотреть, может, найдутся какие-нибудь квитанции или что-то в этом роде. Констебль перезвонил через 20 минут и сообщил название фирмы транспортных перевозок в Инверуре, заодно пожаловавшись на тучу журналистов и телевизионщиков, которые шныряли по улице с самого утра. «Пришлось шугануть парочку этих козлов из сада за домом. Я бы не возражал против поддержки». Логан пообещал сделать все от него зависящее и попробовал позвонить в фирму. «Алло, компания United International Distribution Гири слушает. Надеемся, у вас сегодня хороший день. С кем вас соединить?» Потребовалось время, но в результате Логану удалось убедить девушку-оператора соединить его с кем-нибудь из начальства. «О, Господи, что еще? Мистер Артур, это сержант. У вас что, нечем заняться? Я все рассказал вашему коллеге, понятно? Теперь, если не возражаете, у меня игра в гольф в... Простите, с кем вы говорили?» «С женщиной. Как же ее звали?» — послышался шорох на том конце линии. «Мишель... Нет. Мунро. Она хотела узнать что-то о женщине, которая здесь работала, Элизабет Николь». «Работала? Мы уволили ее пару месяцев назад. Жаль, она проработала у нас 8 лет. Послушайте, я уже все это рассказывал. Чем она занималась?» «Она шофер. Водила грузовики и фургоны, довольно часто ездила от нас в Восточную Европу, пока мы, черт возьми, не потеряли с ними связь». Это объясняет происхождение шаров с непроизносимыми названиями в гостиной. «Что еще вы сказали констеблю Мунро?» «Она хотела получить перечень всех поездок, Элизабет, пункты назначения, клиенты, даты и все остальное. Как будто мне больше нечем заняться». «Вы разве не в курсе, что Элизабет Николь пропала?» Ее похитили. В ее доме все переломали и разбили. Вместе с ней пропала женщина-полицейский. Жизнь обеих в опасности. Полагаю, это важнее, чем игра в гольф. Вы так не думаете?» Последовало смущенное молчание. Затем... «Что вам требуется?» «Все, о чем спрашивала констебль Мунро, а также список всех ваших работников. И еще... Вы сами хорошо знаете мисс Николь?» «Она в порядке. Иногда слишком уж мягкая, ну, вы знаете, вся эта благотворительность и так далее. Постоянно что-то поддерживала и деньги собирала». Пауза. «Ее в самом деле похитили?» «Да». Логан выудил блокнот из-под наваленных на столе бумаг и начал задавать вопросы. К тому времени, как Фолс соизволил появиться, Логан уже корябал что-то на доске. «Чашку чаю?» — спросил начальник полиции. «У меня есть пирожные с заварным кремом». Он поставил пакет из супермаркета на стол и снял пиджак. Отступив назад, Логан обозрел плоды своего труда. Список друзей и знакомых Элизабет Николь. Вряд ли список был полным, но это все, что ему удалось разузнать у персонала компании, где она работала. По крайней мере, теперь они могут составить график последних передвижений пропавшей женщины и установить ее связи. Логан подумал и написал еще 2 имени — Джимми и Келли, брат и сестра. Напротив них он поставил по паре вопросительных знаков. От Ренни пока ни слуху, ни духу. «Я спросил, чай будешь?» «Что?» Логан повернулся, вытирая руки платком. «О, спасибо. Как у вас все прошло с профессиональными нормами?» «Пришлось выслушать много неприятного. Признаться, я думал, что дни, когда приходилось беспокоиться о том, что можно, а что нельзя, остались в прошлом». Фулс присмотрелся к доске. «А что это такое, черт побери?» «Гарри... Оч... Юнайтед? Ну и почерк у тебя». «Произносится Гири, это такое местечко около Инверури. Элизабет Николь работала там». «Гири?» — Фолс прошелся по комнате, собирая грязные чашки. «Если честно, я задержался еще и потому, что дорожные знаки расставлены так, чтобы люди ощущали себя полными идиотами». Последние слова он договаривал уже за дверью. Логан попытался дозвониться Ренни на мобильный. Бряканье посуды, скрежет приборов по тарелкам, ругань и, наконец, голос констебля. «У меня обед, понятно? Джимми и Келли Николь. Я имею право пообедать, а? Даже серийные убийцы обедают. Ты их нашел?» «Нет. Перепробовал все варианты написания, но в компьютере таких нет. Нет и в списках избирателей. Может, они эмигрировали, потому что кто-то не давал им спокойно съесть рыбный пирог?» Логан отключился и попробовал сам. Ренни не врал. В полицейском компьютере не было никаких следов Джимми и Келли Николь. Тогда он расширил поиски, попробовав найти данные о рождении Элизабет. Но компьютерная база не распространялась так далеко. Может, поискать подробности о ее родителях? Мунро сообщила их имена, Эдвард и Шейла, когда связывалась с участком в последний раз. Это было днем в четверг. Возможно, сразу после звонка мясник ее и схватил. Если верить компьютеру, Эдвард и Шейла Николь погибли в автокатастрофе в 1970 году. Так что никаких тебе... Эдвард и Шейла — автокатастрофа. Логан откинулся на спинку стула и попытался сообразить, почему это звучит как-то знакомо. Что-то связанное со Стил и Аликом и с фотографиями мертвых людей на стене. Они с женой удочерили девочку из неблагополучной семьи. Логан схватил телефон и лихорадочно начал искать в блокноте данные того маленького старичка, который водил их по Тринити. Представитель гильдии мясников взял трубку после четвертого звонка. «Ян Мортон слушает», — знакомая напевность файфширского акцента. «Мистер Мортон, это сержант Макрай, мы с вами встречались на прошлой неделе. Помните, вы мне рассказывали о своем учителе?» «Да, конечно, сержант Макрай, я слежу за этим делом по газетам. Какой кошмар, верно?» «Ваш учитель Эдвард, а фамилия?» «Николь. Эдвард Николь». Пауза. «А что?» «А девочку как звали?» «Элизабет. Очаровательная девочка, она была на нашей серебряной свадьбе, и Элизабет когда-нибудь говорила о брате и сестре. У нее не было...» «А, вы имеете в виду до того, как ее удочерили?» «Она мучилась ночными кошмарами из-за своего братца. Прекрасно помню, как Эдвард рассказывал, что девочка просыпалась с криком. Из этого я сделал вывод, что парень пошел по стопам своего, как это теперь называют, биологического отца. У нее было довольно трудное детство, так что вы не знаете ее старую фамилию». Старик начал немного волноваться. «Я не могу. Послушайте, к чему это все?» «Это очень важно». Вздох. «Мне кажется, у нас это где-то записано, но вы не могли бы выяснить для меня». «Что?» «Ну, мне пора на прием к педикюрше. Я думал, вы всегда хотели помочь в расследовании убийства». В мелодичном голосе Яна Мортона неожиданно зазвучала решительная нотка. «Да, конечно. Не беспокойтесь, вы можете на меня рассчитывать. И плевать на мозоли». Старейший представитель гильдии мясников свое слово сдержал. Он перезвонил через 20 минут. Голос был сбивчивый. Пришлось покопаться в архивах, посмотреть все стенограммы за 1996 год. Он немного помолчал. «Мистер Мортон, вы в порядке?» «О, простите, у меня что-то с горлом. Ангина, да. В записях значится, что Эдвард Николь удочерил дочь человека по имени Джеймс Соттер. Он не был членом нашего объединения, но работал на скотобойне помощником мясника». Еще одна пауза. Но на этот раз Логан услышал в отдалении шипение ингалятора. «Здесь сказано, что с ним произошел несчастный случай на производстве. Он попал под зубцы и потерял большую часть руки. Совет побеспокоился об Элизабет, и Эдвард ее удочерил». Логан торопливо записывал в блокнот. «А что насчет ее сестры и брата? Что с ними случилось?» «Здесь сведения только про Элизабет». «Большое спасибо. Вы мне очень помогли». Логан уже собрался отключиться, но вдруг сообразил, что не успел задать еще один вопрос. «А на какой скотобойне работал этот Сотер? Как она называлась?» «Это была новая скотобойня. Как же...» «Память отказывает. Где-то в Терифе. Ну, во всех газетах было. Скотобойня Алаба. Бинго». «Ага, точно она. Никогда не понимал, почему они не могли написать слово «Алба» правильно. Алба — белое вещество. Слово «Алаба» ничего не означает. Кто-нибудь должен же был сделать им замечание». Логан ворвался в кабинет старшего инспектора. Бэйн и начальник полиции Фолс беседовали, а маленький толстый Алек играл крышкой от объектива. Снимал, надевал, снимал, надевал. Фолс улыбнулся и протянул сержанту чашку чаю. Холодного. «А, как раз вовремя. Я бы хотел услышать твое мнение. У нас есть подозреваемый». «Ух ты, подожди, не сразу». Алек нажал на кнопки и пошуровал с фокусом. «Ага, мотор». Бэйн сердито взглянул на него. «Я что сказал вам по этому поводу?» «Ох, простите, привычка». «Джимми Сотер, брат Элизабет Николь. Их отец работал на скотобойне в Терифе. Возможно, он рвался поквитаться с сестрой». «Что?» «Мать их бросила, отец потерял руку в результате несчастного случая на производстве. Об Элизабет позаботились, и ее удочерили. Девочка жила в любящей семье. Ему же пришлось остаться дома с отцом-алкоголиком». Логану не понадобилось много времени, чтобы раскопать некоторые подробности из биографии папочки. Антиобщественное поведение в пьяном виде, нападение с нанесением увечий, угроза для ребенка, пара случаев того, что в полиции называют «домашние неурядицы». В протоколе, в частности, фигурировала сковорода с горячим жиром от бекона. Неудивительно, что мать сбежала. Вот только стыд и срам, что она не взяла с собой детей. Этот... «Джимми Сотер раньше привлекался?» «Не знаю», — Логан огорченно развел руками. «Нигде не смог его отыскать. Возможно, его тоже усыновили, и у него теперь другая фамилия. Я посадил Ренни проверять все детские дома в Грампиане. Может, найдет что-то о нем, Элизабет и их сестре Келли». Бэйн повернулся и спросил у Фолса, что он думает по этому поводу. Но Логан еще не закончил. «Я поискал сведения об отце, Джеймсе Сотере. В настоящее время он находится в доме для престарелых на побережье, но все еще владеет домом. Это один из полуразрушенных домов на задах у скотобойни Алаба, номер 3. Бэйн схватил телефон и позвонил в дежурку. Они едут сейчас же, причем целой армией.